это многое меняло. Получается, медленно начало я, тебе можно предложить место управляющего Калтшера, и ни у кого не возникнет претензий на этот счет. Теперь уже Рейли прочистил горло и отрывисто ответил, не возникнет. Тогда, мне вдруг от чего-то сделалось неловко. Ты согласен стать управляющим имения, хотя бы на год, пока я не разберусь с основными проблемами? Рейли отвел глаза. Неужели хотел отказать, но не мог придумать как, только отвечая честно. Поспешила предупредить я, обещаю, что не обижусь. Хорошо, честно так честно. Рейли выдержал паузу и, по-прежнему не глядя на меня, закончил. Я согласен, леди Каннингем. Наверное, так действительно будет лучше. Глава 54. Мне не спалось. После стольких спокойных ночей снова привиделся кошмар о нападении разбойников. Я ворочалась сбоку на бок, пока наконец не сдалась и, накинув капот, отправилась в кабинет. На этот раз у меня в планах было не корпеть над бумагами, кто бы знал, как они мне надоели, а немного разобрать библиотеку. Надеюсь, сегодня никому не придет в голову сигналить из башни, подумала я, отпирая кабинет. Неосознанно помедлила на пороге в ожидании. Чего? Усталого, что же вам не спится? Кто знает. Однако Рейли не появился. Может, совершал обход в другой части замка, а может, и спал. Он ведь тоже был не железный, пускай и привык считать себя суперменом. Потому я беспрепятственно вошла в комнату, зажгла стоявший на каминной полке шандал и переставила его на столик у большого, занимавшего всю стену книжного шкафа. Ну-с, продолжим. Я сняла с полки первый том. Глаза у меня начали слипаться на 10-й или 11-й просмотренной книге. Какого-либо улова мои поиски не принесли. В этом месте на полке были собраны современные нравоучительные романы, непонятно зачем купленные. Я сильно сомневалась, что кто-либо из прежних хозяев читал грустную и поучительную историю юного Джейми, с молоду попавшего в дурную компанию. «Ладно, последняя и баиньки», — сказала я себе, вытащила очередную наставительную историю и вздрогнула. Показалось или в оставшемся от книги пустом проеме мелькнула голубая вспышка, опять дрянь всякая мерещится. Я потерла усталые глаза и заглянула в проем, чтобы точно закрыть этот вопрос, и увидела мерцавший в глубине огонек, точь-в-точь как язычок в газовой горелке. Я моргнула, огонек не исчез, снова протерла глаза, остался на месте. Блин, да что же это такое? Естественно, ответа на вопрос я не услышала, только по краю сознания мелькнула мысль, что надо бы вернуть книгу на место и возвращаться в спальню, от греха подальше. Но когда я в необычной ситуации слушалась доводов рассудка, и вместо того, чтобы поступить правильно, сделала ту же глупость, что и не так давно в саду, протянула к огоньку руку, пальцы обдало ментоловой прохладой, и я беспрепятственно уперлась ими в стенку шкафа, но не успела пробормотать. Ну и зачем все это было? Как вроде бы незыблемая поверхность ушла вперед, словно я надавила на большую кнопку. Внутри шкафа что-то щелкнуло, заскрипело, и у меня от изумления буквально упала челюсть. Часть полок отъехала вглубь и в сторону, открыв чернильный прямоугольник прохода. Из него дохнуло холодом и затхлостью, и я шарахнулась назад. Мало ли что или кто оттуда вылезет. Однако никакой нечисти или призраков за шкафом не водилось. Я с минуту не мигая смотрела на темный проем, на всякий случай сжимая в руке ножку шандала, а затем наконец решилась. На цыпочках, нервно стиснув ворот капота, приблизилась и посветила в проем, и вновь ничего пугающего не увидела. Ни замурованных скелетов, ни таинственных надписей, ни даже пресловутого голубого огонька. Просто паутина в углах да убегавшие вниз каменные ступени. Тайный ход, выдохнула я, с ума сойти. А с другой стороны, всякий уважающий себя древний замок обязан иметь не только привидение. Здесь с его ролью успешно справлялась душа Калтшера, но и секретный ход. Нечему удивляться, под нос произнесла я и задумалась. Раз есть ход, значит, его надо исследовать. Мало ли кто о нем знает и может пробраться в замок, но лезть куда-то одной, да еще ночью, слабоумие и отвага чистой воды. С другой стороны, днем у меня точно не получится заняться исследованием так, чтобы этого никто не заметил, а придавать существование хода огласке было не меньшим слабоумием. И что мне оставалось? Прежде всего надо точно выяснить, как эта штука открывается и закрывается, сказала я себе. Вернула шандал на столик и вновь засунула руку в дыру между книгами. Стенка шкафа уже была на месте и так же легко, как в прошлый раз, поддалась нажатию. Снова что-то зашуршало и заскрипело, и полки послушно закрыли проем, будто его никогда не существовало. Ясно. Не гася шандал, я взяла свечу, с которой пришла в кабинет, и подошла к двери. Немного посомневалась. Точно сегодня, точно без Райли. Может отложить до следующей ночи, и сама же себе ответила. До следующей ночи меня любопытство сожрет, а искать сейчас Райли, только привлекать лишнее внимание. Встречу, обязательно расскажу и позову составить компанию. Нет, буду действовать одна. Очень осторожно, если замечу что-то неладное, немедленно развернусь. Я кивнула, прислушалась к тишине за дверью и бесшумно выскользнула в коридор. Не затевать же новое приключение в ночной сорочке и капоте. Глава 55. В принципе, у меня был шанс передумать. Пока шла в свои комнаты, пока переодевалась в дорожное, как самое удобное, платье, мысленно матеря пуговицы и крючки, пока пристегивала к поясу ключи и бархатный мешочек со спичками и запасной свечой. Хотела взять с собой что-нибудь, что можно было бы использовать как оружие, но, увы, кроме памятного ножа для бумаг и ножниц, в спальне ничего не было. Нож, которым я ловко орудовала в саду, хранился там же в сарайчике. С другой стороны, ничего опасного там быть не должно, сказала я себе. А если что-то и будет, сразу же поверну назад. Сборы были окончены. Я взяла свечу, помедлила у закрытой двери, не столько прислушиваясь к происходящему за ней, сколько сомневаясь. Мне точно это надо, и все-таки отправилась в кабинет. За время моего отсутствия ничего не изменилось, только свечи в шандале оплавились сильнее. Я уверенно вытащила нужную книгу, еще раз проверила, что потайной механизм исправен, и, прикусив губу, заперла кабинет изнутри. Закрывать ход за собой показалось мне рискованным. Вдруг с той стороны его не получится открыть, однако того, чтобы без меня кто-то вошел и узнал очередную тайну Калтшера, тоже не хотелось. Закончив с этим, я внимательно изучила площадку, откуда начиналась лестница, и обнаружила, что один из камней светлее других. Наверное, он открывает выход изнутри, догадалась я, однако на эксперимент не решилась. Вот расскажу завтра Райли, и вместе проверим, так это или нет. Итак, с подготовкой было покончено, и я замерла на пороге тайны. Вновь мелькнула мысль про слабоумие и отвагу, однако вместо того, чтобы прислушаться к ней, я подняла свечу повыше и шагнула на первую из уходивших вниз ступенек. Здесь царствовали темнота и сырость. Дышать стоячим воздухом было не особенно приятно, холод от сотни лет не знавших солнца камней так и норовил пробраться под одежду. В остальном же ход не представлял из себя чего-то особенного. Просто узкая винтовая лестница. Надо было считать ступени, думала я. Интересно, я уже спустилась на уровень холла? К сожалению, понять это было невозможно. И я шла, шла, шла, казалось, бесконечно долго, пока лестница наконец не закончилась и передо мной не открылся черный зев туннеля. В принципе, отсюда можно было и повернуть назад. Всей этой конструкции явно не одно столетие, и шансы попасть под обвал или упереться в тупик имелись не иллюзорные. Однако я проверила, что спички все еще со мной, и с несколько наигранной уверенностью двинулась вперед. О том, как быть, если ход начнет раздваиваться, я подумала уже задним числом и пожалела, что у меня с собой нет ни мотка ниток, ни мела. Будем надеяться, здесь не катакомбы, а обычный черный ход, думала я, с осторожностью шагая по каменному полу. Просто очень-очень черный. На мое счастье, так оно, похоже, и было. По крайней мере, развилок не попадалось. А вот поначалу высокий потолок становился все ниже и ниже. Камень пола и стен сменился суглинком, к запаху сырости добавился запах влажной почвы. Огонек свечи начал хереть из-за недостатка кислорода. И, несмотря на поддерживавшие свод толстые деревянные балки, я всерьез задумалась о том, чтобы повернуть обратно. Вот ход стал таким низким, что пришлось согнуться едва ли не вдвое. И хотя я никогда не страдала клаустрофобией, от мысли о тоннах земли надо мной, спина неприятно взмокла. Здесь же и не повернуться толком, бухало в висках. Придется пятиться, пока по сторонам не станет больше простора. Блин, ну куда меня понесло, если со мной что-то случится? Но окончательно победить голос разума не успел. Ход начал забирать вверх и постепенно расширяться. Я распрямилась, пламя свечи вновь набрало силу. И наконец ход закончился пятью земляными ступенями, упиравшимися в деревянную крышку люка. Добралась. От новой порции адреналина и без того неспокойное сердце заколотилось быстрее. Но вот будет номер, если не получится поднять крышку, или если я вылезу в чьем-нибудь подвале, у хозяев 100% инфаркт случится. Нервно посмеиваясь про себя, я поставила свечу на пол, поднялась по ступенькам и уперлась ладонями в дерево. Как в той сказке Александра Света Сергеевича, понатужилась, понапружилась, и крышка поддалась. С шумом и скрипом пошла вверх, я в красках вообразила реакцию тех, кто мог это слышать, а то и наблюдать, и наконец с грохотом откинулась. Несколько секунд я выжидала и напряженно вслушивалась. Однако снаружи, похоже, никому не было дела до того, кто и зачем лезет из-под земли. И я, осмелев, осторожно выглянула наружу. Это была какая-то полуразвалившаяся лачуга. Стены еще крепкие, но единственное окошко выбито, а в крыше – дыра, через которую на меня с любопытством смотрела краюшка луны. Откуда-то слышался неясный, мерный гул, очень знакомый, но у меня никак не получалось сообразить, что же он означал. «Интересненько», — протянула я вполголоса, — «и что это за место?» Аккуратно выбралась из лаза и подошла к висевшей на одной петле двери. Не сильно ее толкнула, на что дверь ответила мерзким скрипом и внезапно вывалилась наружу, грохнув так, что сердце едва не повторило за ней этот фокус. Комнату залили серебряные лучи, высветив ее убогое убранство. Койка, стол, пара табуретов, затянутые паутиной пустые полки. Кто мог здесь жить? Впрочем, сначала надо было выяснить, где именно здесь. Я с опаской выглянула в дверной проем и обнаружила вокруг песчаные дюны, поросшие неопрятными кустиками травы. Справа за ними была видна темная гладь, по которой бежала лунная дорожка. Море. Выдохнула я, наконец-то поняв, что за шум слышу. Шагнула из лачуги на песок, и в этот момент где-то в дюнах прозвучал выстрел. Глава 56. Я юркнула в лачугу, как мышь, учуявшая кота. Вжалась в стену. Кто стрелял? Зачем? Контрабандисты? Разбойники? Вот не сиделось же мне дома. Однако больше тревожных звуков до меня не доносилось, и я решилась выглянуть наружу. Опасливо высунулась из-за дверного косяка именно в тот момент, когда на гребне ближайшей дюны возник мужской силуэт. Охнув, я присела, но продолжила одним глазом следить за пришельцем, а тот начал торопливо спускаться по крутому склону, будто убегал от кого-то. Вид у него был перекошенный, и одну ногу он явно подволакивал. Это в него, что ли, стреляли? Вдруг пришелец запнулся за кустик травы и потерял равновесие. Едва ли не кувырком скатился к подножию холма, да так и замер черной бесформенной грудой. Он умер, вдоль позвоночника пробежала морозная волна. Так, все, пора сваливать обратно в лаз и бегом в замок. Но противореча всякому здравому смыслу, я выждала несколько секунд, а затем, пригнувшись, сделала стремительную перебежку к упавшему человеку. Он лежал в позе эмбриона, и в лунном свете распоротый бок его куртки влажно блестел. Однако человек дышал, шумно и рвано, и это уже было неплохо. «Эй!» – шепотом позвала я и, переборов страх, попыталась осторожно перевернуть его на спину. «Эй, вы меня слышите?» – и подавилась вскриком, увидев лицо раненого. Точнее, черный платок, закрывавший его почти от самых глаз, безликий. Наши взгляды, мой ошарашенный и его мутный от боли, встретились. «Вы?» – хрип разбойника можно было с трудом разобрать. «Что вы здесь делаете?» «Не ваше дело», – огрызнулась я, придя в себя и пытаясь поймать за хвост ощущение узнавания. Эти глаза, эта темная грива волос, безликий потерял свою щегольскую шляпу. Я точно должна была видеть его где-то еще. Издалека донесся новый выстрел, и разбойник зашевелился, пытаясь подняться. Я рефлекторно взялась ему помогать, за что вместо благодарности получила резкое: «Убирайтесь отсюда, не вмешивайтесь», и обжигающий злой взгляд, и пазл сложился. Шокированная, я приоткрыла рот, но шум вдалеке явно намекнул: «Сейчас важнее другое. Кто за вами гонится? Солдаты, обопритесь на плечо». Безликий заскрипел зубами. Однако ему было до такой степени несладко, что все-таки обхватил меня за шею, и общими усилиями мы встали на ноги. Впрочем, он немедленно попытался меня оттолкнуть. «Уходите». Это было разумно. Точно так же, как было разумно не лезть одной в подземный ход, или сбежать в замок, услышав первый выстрел, или не приближаться к упавшему незнакомцу. А с другой стороны, он отпустил нас в лесу. Он не стал нападать на Гилби, хотя наверняка знал, что тот везет деньги. Он казнил Грира. Да, негуманный поступок, но, будем откровенны, справедливый. И все это вопреки его же желанию стать владельцем Калпшира. «Лорд Эйнсли, вы не в том положении, чтобы командовать, жестко сообщила я, и Безликий подавился воздухом. «Если хотите жить, идите со мной». И как санитарка времен Великой Отечественной, поволокла его к лачуге. Провал лаза по-прежнему был открыт, и оттуда пробивалось слабое сияние позабытой мною свечи. «Сможете сами спуститься?» — уточнила я у раненого, и тот дерганно кивнул. «Тоже, небось, из суперменов?» — пронеслось в голове. Но на помощь ему у меня элементарно не было времени. Требовалось успеть замести следы нашего бегства, и потому я оставила Инсли и бросилась обратно к дверному проему. Осторожно выглянула. На горизонте пока было чисто. Тогда я цапнула удачно попавшуюся на глаза старую метлу, не исключая, конечно, что она рассыпется от первого же взмаха, и выскочила наружу. Несмотря на возраст, метла не подвела. То и дело оглядываясь, я уничтожила отпечатки наших ног и только спряталась в спасительное укрытие, как на гребне дальней дюны нарисовался силуэт всадника. Упс, валим, валим, валим. Однако прежде надо было замести следы и в лачуге тоже. Несмотря на тусклое освещение, на скопившемся за годы слое пыли их не увидел бы только слепой. И я принялась махать метлой, как молитву, повторяя про себя. Только бы успеть, только бы успеть, только бы успеть. Успела. Пихнула метлу в угол, выглянула в окошко. Едут, человек 10. И как лиса в нору, нырнула в потайной лаз, закрыла люк, ссыпалась по ступенькам к Инслии, шепотом приказав, а теперь тихо, задула свечу, которую тот держал в руках, и подземелье погрузилось во мрак. Глава 57. Тихо, так тихо, что собственное дыхание кажется чересчур громким, но вот как будто глухой топот, копыта, конечно же, они должны осмотреть лачугу, даже если не заметили ничего подозрительного, просто на всякий случай, недолгая тишина. Шаги над головой, затаить дыхание, вжаться спиной в земляную стену, тихий шорох рядом, Эйнсли, только бы ничего не учудил, пусто, господин капитан, правда, это действительно прозвучало или почудилось, шаги, топот, тишина, минуты тянутся как часы, от 1 до 60, от 60 до 1, когда же можно выдохнуть, когда окончательно решить, что угроза миновала, надо рискнуть, шепотом, я посмотрю. Протестующие, лучше я, только кто слушает его протесты, ощупью наверх, приложить ухо к дереву, напрячь слух, тишина, господи, храни идиотов, медленно, очень медленно приподнять крышку дрожащими от напряжения руками, выглянуть в щелку, вроде бы никого, уже смелее открыть лаз, высунуть голову, закрутить ею, ожидая подвоха, и обнаружить абсолютно пустую тихую лачугу, спасены. Впрочем, радоваться было рано. «Вы уверены, что никого нет?» – прошептал снизу Эйнсли, и я отчетливо вспомнила кровь на его одежде и то, как он против воли наваливался на меня по пути в убежище. Ему нужна медицинская помощь, срочно, а здесь нет даже воды, чтобы элементарно промыть рану. «Леди Каннингем», я встряхнулась и также шепотом ответила, «сейчас выгляну наружу, ждите». Выбралась из лаза и почти на карачках подползла к дверному проему, зачем-то задержав дыхание, выглянула, дюны, тускнеющие звезды, ползущая к горизонту луна, и тихо, ни ветерка, ни шороха, никого, вполголоса сообщила я Эйнсли, вернувшись, сможете выбраться, надо посмотреть, что у вас с ранами, не стоит беспокоиться, чопорно отозвался тот, и я возвела очи горе. Только второго рейли мне сейчас не хватало. Между тем лорд-разбойник тоже показался из-под пола. Опираясь локтем на край лаза, спрятал в ножны кинжал, который, оказывается, все это время сжимал в руке, и до меня дошло, что за шорох я слышала в темноте. Вздохнула. «Ну, спасибо, что не пистолет», и требовательно спросила. «Вы взяли свечу?» Инсли как будто стушевался, и я поспешила сгладить его прокол. «Неважно, у меня есть еще одна. Давайте помогу», и не обращая внимания на недовольное бурчание, «я прекрасно справлюсь сам», поддержала выбирающегося упрямца. Шумно дышавший Инсли уселся на полу и устало привалился к стене, а я зажгла запасную свечу, благополучно пережившую все приключения в поясном мешочке, после чего набрала в грудь воздуха и безапелляционно велела, «снимайте куртку, мне надо осмотреть ваш бок, и платок тоже снимайте», «без него вам будет легче дышать». Раненый послушался, правда, только по второму пункту. Стянул платок на грудь, открыв красивое и болезненно-бледное лицо, и хрипло поинтересовался. «А что потом, леди Каннингем?» «Потом, сделаем вам временную перевязку». Я говорила с уверенностью, которой сама не чувствовала. Платок используем как тампон, подол рубашки, как бинт, нужно остановить кровь. Эйнсли хмыкнул и прокомментировал. Для молодой леди вы очень хорошо разбираетесь в ранах. Благодарю за комплимент, огрызнулась я. А теперь снимайте куртку. Про себя же отметила. Вряд ли у него серьезное ранение, иначе он не вел бы сейчас со мной разговоры. Подождите, леди Каннингем, подтверждая последнее умозаключение, продолжил допытываться Эйнсли. А что будет потом? Я нахмурилась, придумывая резкую, но приличествующую леди отповедь, и вдруг поняла, что по факту у меня нет ответа на его вопрос. В самом деле, что дальше? Тащите Эйнсли по тайному ходу в Калшир, но там здоровому человеку пройти непросто, не то что раненому. Да и как его спрячешь в замке? А если инспектор узнает, что я укрываю Безликого, проблем хлебнут все. Тогда как быть? Оставить его здесь и сходить за аптечкой и всем необходимым? Но время. У меня физически не получится обернуться до рассвета, а там мое отсутствие вполне могут заметить. Я закусила щеку, напряженно перебирая в уме варианты, вплоть до самых фантастических, и Эйнсли, видя мои раздумья, неожиданно мягко сказал: «Благодарю вас, леди Каннингем, но вы уже сделали более чем достаточно. Разумнее всего нам сейчас будет разойтись. Вам отправиться в Калшир тем же путем, что пришли сюда, а мне добраться до моих людей в тайном месте среди дюн». Я скептически выгнула бровь. «Вы так уверены, что до них уже не добрались королевские солдаты?» «Абсолютно», — серьезно подтвердила Эйнсли. Закряхтел и, опираясь на стену, начал медленно вставать. «Давайте перевяжем рану», — бросилась я к нему. «Вы же кровью истечете, пока до своих бандитов доберетесь». Поддержала его за пояс, и наши лица вдруг оказались неприлично близко друг к другу. «Вы так переживаете». Непроницаемо черные глаза Эйнсли смотрели прямо в душу. «А ведь я собирался и собираюсь забрать у вас Калшир. Как-то вы непоследовательно это делаете», – парировала я. «И потом, надо же вернуть вам долг за сохраненные жизни тогда, в лесу. А еще за Гилби и Грира. Все-то вы знаете». Эйнсли усмехался, но я видела удивление и невольное уважение в его взгляде. «Хорошо, леди Каннингем. Мы квиты. Настолько, что я даю слово дворянина забыть о том странном месте, где прятался от солдат. А теперь, с вашего позволения, мне пора. Светает. Перевязка. Обойдусь. Там царапина, поверьте, неприятная, но царапина, и кровь уже почти остановилась. А если вы наткнетесь на солдат, зачем я его отговаривала? Разве у меня был план лучше? Они уже покинули дюны». Эйнсли был на зависть уверен в своих словах. «Возвращайтесь в Калшир, леди Каннингем. А я, так и быть, пришлю вам записочку, когда доберусь до Акшира. Боюсь, как бы мне не прислал записочку инспектор Трейси», — хмуро отозвалась я и безнадежно вздохнула. «Хорошо, хочется вам, рискуйте. Только подождите немного». Оставила Эйнсли держаться за стену и подошла к спасшей наши головы метле. Без особенного труда избавила ее от прутьев и вручила раненому палку. «Возьмите, у вас ведь еще с ногой что-то подвернул, когда упал с лошади», — пояснила Эйнсли. Постепенно перенося вес на импровизированный посох, отлепился от стены и сделал несколько шагов на пробу. Затем повернулся ко мне, внимательно за ним наблюдавший, хотел изобразить подобие поклона, но зашипел от боли. «С ума сошли!» Я тут же подскочила к нему. «Ну почему некоторые мужчины настолько лишены чувства самосохранения?» Но Эйнсли только улыбнулся. «Спасибо, леди Каннингем». И мягким жестом убрал с моей щеки выбившуюся прядь, щекотно мазнув по коже пальцами. Я замерла, не зная, дать высокородному лорду пощечину, возмутиться словесно или просто констатировать, что кровопотеря печально сказалась на его умственных способностях. А Эйнсли небрежно пояснил: «Паутинка прицепилась», — и вернул на лицо платок. «До встречи, леди Каннингем. Надеюсь, не на виселице», — мрачно прокомментировала я. У лорда-разбойника вырвался смешок. «Разделяю ваши надежды». Он похромал к выходу, осторожно выглянул из лачуги и, бросив на меня последний взгляд, шагнул в розовато-серые предутренние сумерки. Я следила за его кособокой фигурой, пока он не скрылся из виду, и лишь после этого отошла от двери. Как смогла, убрала следы нашего присутствия и со свечой в руке спустилась в лаз, закрыла крышку, подняла с земляного пола огарок и тронулась в обратный путь. Все-таки правду говорят, что дорога назад вдвое короче. Даже узкое место хода больше не казалось таким пугающим, как в прошлый раз. Я без приключений добралась до вырубленного в камне туннеля, а по нему, до винтовой лестницы. На втором дыхании, поднимаясь через ступеньку, уже предвкушала скорый конец пути, как впереди послышался звук шагов, а по стенам заметались отсветы чужого огня. «Кто-то еще знает проход», — испуганно подскочило сердце. Я дунула на свечу, но сбежать и скрыться в темноте не успела. Из-за поворота вышел Рейли. Глава 58. «Леди Каннингем, где вы были? Зачем вы вообще?» Я инстинктивно втянула голову в плечи, чувствуя себя проштрафившейся по всем фронтам. Однако Рейли внезапно осекся и уже другим, полным тревоги тоном спросил. «Вы ранены? Что?» Я удивленно воззрилась на него и сообразила. «Кровь. Пятна крови на платье». Поспешила успокоить. «Нет-нет, не волнуйся, это не моя». И поняла, что вляпалась уже по полной. «А чья?» В голосе Рейли лязгнул металл. Темные брови грозно сошлись на переносице. «Безликого», созналась я и выставила ладони защитным жестом. «Я все объясню. Только можно не здесь», — у Рейли дернулась века. Однако вместо того, чтобы продолжить допрос с пристрастием, он выдержал паузу и абсолютно ровным тоном ответил. «Можно. Прошу вас», и посторонился, пропуская меня вперед. «Вот это самообладание!» Восхитилась я. «Будь я на его месте, вытрясла бы из себя все и прямо сейчас». Подарила Рейли искренне благодарный взгляд, поднялась на пару ступенек и вдруг запнулась на третьей. Все-таки ночное приключение забрало много сил. «Осторожнее!» Естественно, Рейли успел поддержать меня под локоть. «Спасибо», — улыбнулась я и страдальчески спросила. «Там ведь еще много идти». «Да, не очень», — обнадежил Рейли, отпуская мою руку. «Идите с той скоростью, с какой сможете. Я подстроюсь». «Хорошо». И я хромой черепахой поковыляла наверх. И вот, наконец-то, родной кабинет. Свечи в шандале превратились в жалкие огарки, но в их робком свете уже не было нужды. За окном уверенно вступал в права новый день. Безумная ночь. Я устало потерла переносицу. Сейчас бы завалиться поспать до обеда. «Как он закрывается?» — отвлек меня от мечтаний Рейли. «Кто?» — повернулась я. «А, ход, сейчас покажу». Продемонстрировала секретные свойства спрятанной панели, и Рейли только головой покачал. «Как же вы смогли ее обнаружить?» «Это все душа Калтшера», — со смешком ответила я и прикрыла зевок ладонью. Рейли смерил меня оценивающим взглядом и заключил. «Вам необходимо срочно переодеться. Если кто-то из слуг заметит вас в таком виде, вопросов не оберешься». Я тоже опустила глаза на платье, перепачканная грязью и чужой кровью, и согласилась. «Да, пойду к себе». Но не успела сделать к двери и шага, как Рейли безэмоционально сообщил. «Я пойду с вами». Встретил мой непонимающий взгляд и прохладно пояснил. «Хотелось бы все-таки услышать, что произошло этой ночью и что вообще здесь творится». Я открыла рот, собираясь напомнить о слухах, правилах приличия и человечности в целом, потому что спать мне хотелось просто смертельно. Однако совесть недовольно заворчала. «Это важная информация, и ты обещала все рассказать». Поэтому пришлось мысленно махнуть рукой. «На том свете отосплюсь», — и кивнуть. «Да, идем». На наше счастье, большинство слуг еще спали, в такую рань только Рона начинала возиться на кухне. Так что марш-бросок из кабинета до моих комнат прошел успешно. «Подожди здесь», — велела я Рейли в гостиной. «Я быстро». И скрылась за дверью спальни. Выпуталась из платья, как смогла, смыла грязь с лица и рук, переплела волосы. Борясь с желанием надеть ночную сорочку и забраться в так и манившую постель, влезла в домашнее платье. Если кому-то из горничных вздумается войти в комнату, то пусть видит меня при параде. Я в последний раз взглянула в зеркало, поправила по-дурацки сидящий лиф, обозвала себя пандой и вышла в гостиную. Рейли стоял у окна, но, судя по хмурому лицу, не любовался нежными красками рассвета, а думал о чем-то неприятном. Впрочем, при моем появлении он сразу оставил свой наблюдательный пост. Подошел, окинул меня взглядом и едва слышно вздохнул. «Повернитесь, леди Каннингем». «Зачем?» – недоуменно моргнула я. «Повернитесь». Пожав плечами, я выполнила просьбу и дернулась, почувствовав прикосновение чужих пальцев к спине. «Стойте спокойно». В голосе Рейли прорезалось недовольство. «Вы перепутали крючки. Так вот почему платье так неудобно село». Успокоенная, я позволил Рейли перестегнуть все на свои места, с трудом удерживаясь от дружеской шпильки на тему того, откуда он так хорошо разбирается в застежках женского гардероба. Вряд ли это было тем, что ждали от благородной леди, пусть и с патологической тягой влипать в приключения. Поэтому я просто поблагодарила неожиданного помощника и устало опустилась в кресло, жестом указав ему на место напротив. Попросила. Постарайся не перебивать, хорошо? Дождалась кивка, немного помолчала, собираясь с мыслями, и начала. Мне не спалось, я говорила и говорила о голубом огоньке, о тайном ходе и о месте, куда он вел, об операции, про которую упоминал капитан Литтутон, о безликом, о том, как не смогла оставить его на откуп солдатам. Тут у Рейли впервые вырвалось восклицание: «Безумие!» И я невесело ответила: «Полностью согласна», и продолжила рассказ, как мы спаслись в лазе и как безликий ушел, надеясь встретить своих людей. «Хватило же совести», — буркнул Рейли. «Я видела, что он крайне недоволен, и, вспомнив предложение принести мне голову разбойника, в последний момент передумала говорить, кто такой безликий на самом деле, от греха подальше. А потом я вернулась по тайному ходу в замок, закончила я, остальное ты знаешь». Рейли кивнул и поднялся из кресла. «Это было в высшей степени неблагоразумно, леди Каннингем», — официальным тоном сообщил он, глядя на меня сверху вниз. «Вам следовало отложить изучение хода до утра или хотя бы позвать меня, но не рисковать в одиночку жизнью и свободой». Я собралась возразить, как возражала голосу разума перед всей этой авантюрой, но, подумав, лишь устало махнула рукой. «Согласна». Взгляд Рейли как будто смягчился. «Не делайте так больше», — попросил он. «Зовите меня, хоть днем, хоть ночью, в любой маломальски опасной или непонятной ситуации». «Хорошо», — пообещала я, с трудом подавила новый зевок и вспомнила, что до сих пор не в курсе, каким образом Рейли очутился на секретной лестнице, о чем немедленно и поинтересовалась. Я проверял привратников, не стал уходить от ответа Рейли, и заметил свет в окне кабинета. Поднялся, чтобы убедиться, все ли в порядке, и обнаружил запертую дверь, открыл замок. Тут я уже не удержалась и многозначительно поправила: «Взломал». Рейли наградил меня укоризненным взглядом и с нажимом повторил: «Открыл». Вошел, обнаружил тайный ход нараспашку, а дальше вы знаете. Пришел, увидел, победил, хмыкнула я и едва успела прикрыть новый зевок. «Идите спать», — вздохнул Рейли. «Я скажу, чтобы до обеда вас не беспокоили», и вдруг спохватился: «Только сначала отдайте мне испачканное платье. Будут проблемы, если его увидят служанки». Замечание было полностью логичным, поэтому я без лишних слов принесла грязную одежду и полюбопытствовала: «И что ты будешь с ним делать?» «Постираю», — не моргнув глазом, ответил Рейли. Я наградила его полным скепсиса взглядом, однако платье отдала. Рейли чопорно мне поклонился и, пожелав хорошего отдыха, оставил одну. А я сладко потянулась, пробормотала: «И зачем надо было прилично одеваться, теперь опять платье снимать?» И отправилась в спальню. Наконец-то надела сорочку, задернула шторы и с довольным вздохом улеглась в постель. Немного повозилась, закрыла глаза, собираясь проспать долго, очень до. «Леди Каннингем, госпожа, да что же такое, только-только легла и будет. Госпожа, пожалуйста, просыпайтесь. Подождите, это не Лили или кто-то из горничных, это Оливер. Что случилось?» Просипела я, раздирая веки, и действительно увидела старика-садовника, но не встревоженного, а, наоборот, радостного и оттого взволнованного. «Госпожа, розы. На синих розах Калтшира появились три бутона». Глава 59. «Невозможная девушка. Никогда таких не встречал. А уж скажи кто, что такой может быть благородная леди, в жизни бы не поверил». Конские копыта глухо стучали по твердой земле, старое седло слегка поскрипывало. Яркое утреннее солнце превращало капельки росы в алмазную крошку, пахло травами и близким морем. Ею сложно не восхищаться, но, клянусь, еще одна такая выходка. Впрочем, что он мог сделать? Благородную леди нельзя брать за плечи и, встряхивая для пущей весомости, спрашивать, чем она думает, пускаясь в очевидную авантюру. И уж точно нельзя после этого крепко прижать ее к груди, подтверждая самому себе: «Цела и невредима, храни ее все высшие силы». Снова цела и невредима. Джеймс Рейли тихонько вздохнул и устало покачал головой. Интересно, сколько седых волос у него прибавилось после сегодняшней встречи на лестнице тайного хода. И пускай он подозревал, что Мариан, то есть леди Каннингем, отправилась на поиски очередного приключения, но увидеть ее такой, бледной, в грязи и крови, не ожидал совершенно. Проклятый безликий. Надо было устроить охоту на мерзавца. Да, это опасный хищник, но на других Рейли и не охотился. Интересно, она видела, кто скрывается под маской? Мысль была новой, и Рейли нахмурился. С одной стороны, леди Каннингем ничего об этом не говорила. С другой, душа этой девушки не просто потемки, а тьма глубочайшая из пещер. Надо будет обязательно спросить. На прямой вопрос она не станет лгать. Однако прежде, Рейли машинально бросил взгляд на приточенный к седлу мешок, прежде необходимо уничтожить улики. Если до этого болвана Трейси дойдет хотя бы тень слухов. Нет, доказать он ничего не докажет, однако нервы леди Каннингем попортит изрядно. Только бы Лили не проболталась. Рейли поморщился. Очень неудачно получилось, что горничная заметила, как он выходил из комнат хозяйки. Хорошо еще, что платье было свернуто, глядишь, она не разобрала, что это за тюк. Разумеется, Рейли повел себя, будто ничего необычного не происходит. Спокойно подошел к девушке и велел не тревожить госпожу до обеда. Явно сконфуженная Лили пробормотала: «Слушаюсь, господин управляющий», и убежала, так и не подняв на него глаза. А Рейли отнес платье в свою комнату, спрятал его поглубже в шкаф и отправился в кладовую за подходящим мешком и куском мыла. Повторил встреченный по дороге Бренди наказ не будить хозяйку и, заглянув на конюшню, распорядился седлать для него вороного красавчика. Затем вернулся к себе, собрался и без задержек выехал из замка. Удачно, что управляющий не должен отчитываться ни перед кем, кроме хозяйки. И неудачно, если его отъезд все-таки станут обсуждать, но тут уже ничего не поделаешь. От широкой дороги влево отделилась тропа, и Рейли одними коленями направил коня по ней. Вскоре впереди показалась светлая ивовая рощица, тянувшаяся вдоль берега Черной речки. Рейли бывал здесь только раз, во время одной из своих не особенно афишируемых рекогносцировок, однако помнил подходящую для его целей заводь. Поэтому, добравшись до рощицы, пустил красавчика неспешным шагом вдоль берега и вскоре действительно выехал к месту, где река промыла для себя неглубокий заливчик и нанесла на его дно мелкого золотистого песка. Там Рейли спешился, расседлал коня и, пока тот с удовольствием щипал сочную траву, занялся стиркой. Представляю, как смеялся бы Олли, увидев меня в роли прачки, босой, с закатанными рукавами и штанинами, по колено в воде, да еще и с женским платьем в руках. В высшей степени забавное зрелище. Хотя нет, вряд ли. Они слишком хорошо знали друг друга, и потому приятель скорее бы понимающе усмехнулся от такого зрелища. И уж точно не удивился бы, узнав, что с недавних пор Рейли не расстается с белоснежным, идеально отглаженным батистовым платком с вышитой в уголке буквой «М». А ведь он предупреждал там, на Большом Северном Перекрестке. Просил не задерживаться в Калпшире после того, как привезут деньги, вырученные за драгоценности, потому что это лишнее и никому не нужное. И разве был не прав? Рейли распрямился и вытер лоб тыльной стороной руки. Окинул зорким взглядом окрестности. Нет, никого. И красавчик спокоен, а уж он бы непременно насторожился, почувствовав чужого. Собственно, на укромность заводи Рейли и рассчитывал, однако осторожности это не отменяло. Он опустил глаза на плававшие в воде платье. Вроде бы все отстиралось. Что же, теперь пусть сохнет. Солнце жаркое, должно быстро справиться. И как раз получится вернуться к обеду и времени пробуждения леди Каннингем. Вот только неплохо бы на обратном пути взглянуть на ту лачугу в дюнах. Рейли приблизительно догадывался, в какой стороне она находилась. Крюк получался небольшим. Да, заеду. Пока осмотрюсь, но на будущее нужно придумать, как перекрыть ход. Плохо, что есть возможность незаметно пробраться в замок, и еще хуже, что о ней известно безликому. Задумано, сделано. Чутко следя за окрестностями, Рейли провалялся в прозрачной тени ив, пока разложенное на санцепеке платье не просохло. Затем поплескал в лицо теплой речной водой, собрался и тронулся в обратный путь, через дюны. Лачуга оказалась хорошо укрыта от посторонних глаз. Рейли заметил ее, лишь поднявшись на ближайший холм. Приближаться пока не стал, не захотев оставлять лишние следы, а просто сделал заметку в уме и двинулся в сторону замка. Позже он не раз порадовался, что не поддался любопытству и отложил исследование лачуги до более подходящего момента, потому что не успел отъехать и на четверть мили, как позади раздался топот копыт. Не желая ни с кем встречаться, Рейли попытался укрыться в дюнах, однако было поздно. Его заметили, и в спину ударил громкий и внятный оклик. «Остановитесь! Полиция королевства!» Глава 60. Проклятие. Первым порывом Рейли было дать коню шпоры и попробовать оторваться, но голос разума вовремя напомнил, что убегают те, кому есть что скрывать. Поэтому, если он не хотел лишних проблем для леди Каннингем, следовало поступить как законопослушный подданный его величества. Ирели усилием воли подавил естественное желание избежать неприятной встречи, развернул коня к догонявшему его маленькому отряду, слегка натянул поводья, и красавчик, нервно прядая ушами, остановился. Полицейских было трое. Во главе кавалькады скакал инспектор Трейси, за ним – подчиненные. И когда они наконец подъехали к Рейли, тому очень не понравилось, что его взяли в подобие клещей. Тем не менее он сохранил на лице бесстрастное выражение и, дождавшись, пока всадники остановятся, первым поприветствовал их. «Доброго дня, господа! Какая неожиданная встреча! Доброго!» Буравчики инспекторских глаз напрасно старались просверлить броню чужого самообладания. «Господин Рейли, верно, новый управляющий имения Колтшир, верно», с достоинством кивнул Рейли. «И что вы здесь делаете?» Трейси не дал себе и малейшего труда создать хотя бы видимость обычной беседы. Рейли приподнял бровь. «Возвращаюсь в замок. Откуда?» «С прогулки». Взгляд инспектора преисполнился подозрения. «У вас так мало дел, что вы позволяете себе праздные прогулки». Рейли усмехнулся, будто услышал хорошую шутку, и в свою очередь поинтересовался. «А что вы здесь делаете, господин инспектор? Неужели тоже праздно гуляете?» Трейси раздул ноздри. «Здесь я задаю вопросы», — отрубил он и без перехода спросил. «Что у вас в мешке?» Однако чутье у него профессиональное. Рейли мысленно поморщился и, чтобы потянуть время, вновь ответил вопросом на вопрос. «Вы меня в чем-то подозреваете, господин инспектор, или я просто вам не нравлюсь?» По уму Трейси не надо было вестись. Однако, судя по высокомерному взгляду и горделиво расправленным плечам, он не справился с желанием блеснуть информированностью. «Мы здесь, в своей глуши, конечно, многого не знаем, начал инспектор, но кое-что до нас все-таки доходит. Например, недавно один старый приятель, с которым я поддерживаю переписку, упомянул о некоем Джеймсе Рейли и скандале, в котором тот оказался замешан. И вот что мне любопытно. Леди Каннингем знает, кого взяла на должность управляющего, или это станет для нее большим сюрпризом?» Ни один мускул не дрогнул на лице Рейли, ни единым жестом он не выдал себя. Однако Трейси вдруг схватился за рукоять пистолета, заставив лошадь попятиться. «Не вздумайте». Он явно хотел, чтобы это прозвучало предупреждающе, а то и угрожающе, но до конца спрятать панические ноты не сумел. Его молчаливые подчиненные тоже взялись за оружие, но их Рейли не удостоил и косым взглядом. Нет, он смотрел четко в зрачки Трейси и, когда повисшая пауза стала невыносимой, наконец разлепил губы. «У закона нет ко мне претензий, господин инспектор. Каждое слово падало чугунной гири, и у вас, как представителя закона, их тоже не должно быть. Поэтому прошу меня извинить. Как вы сами сказали, у управляющего Колтшира не так уж много времени на праздные прогулки. Всего наилучшего, господа». И он твердой рукой развернул красавчика. «Стоять!» — рявкнул Трейси, однако Рейли ухом не повел. Полностью игнорируя дернувшихся в его сторону полицейских, тронул коня спокойной рысью и беспрепятственно продолжил путь. «Ты у меня в отдельном списке, Рейли». Инспектор попытался хотя бы так поддержать свое реноме. «Шаг вправо, шаг влево, и отправишься обратно в Ньюгейт. Слышишь?» «Слышу, слышу», — сквозь зубы буркнул Рейли. «Уже боюсь». И когда очередной холм наконец скрыл его от полицейских, с удовольствием послал красавчика в галоп. Скачка неплохо освежила голову, и, уже рысью подъезжая к замку, Рейли пришел к нескольким выводам. Во-первых, ночью Безликий однозначно ушел, иначе инспектор сейчас праздновал бы победу, а не рыскал по взморью. Во-вторых, Трейси, скорее всего, в ночную операцию не взяли, и сегодня он пытался найти в дюнах хоть какие-нибудь зацепки для дальнейшего расследования. В-третьих, будет очень, очень плохо, если он наткнется на лачугу и решит ее осмотреть. Вряд ли леди Каннингем сумела замести следы так, чтобы их было не разглядеть при свете дня. Значит, сразу после приезда необходимо лезть в тайный ход и как угодно, но перекрыть его. В-четвертых, Олли был прав. Зря он остался. Только кто же мог предвидеть, что у инспектора такие друзья в столице? Да, Трейси нечего ему предъявить, но если Мариан каким-то несчастливым образом узнает все до конца, это будет настоящим ударом для нее. «Но уехать сейчас я тоже не могу», — сам себе возразил Рейли. «Она рассчитывает на меня в эти полгода, и ей на самом деле нужна помощь. Даже самой сильной и умной девушке не поднять имение в одиночку, А тут еще этот разбойник. Не закончив мысль, Рейли тряхнул головой. Надо же, ворота замка. Не заметил, как доехал. Только почему не видно никого из привратников? Том, громко позвал он, подъехав к самой решетке. Эй, Том, ударил по прутьям. Однако никакого результата это не принесло. Да что здесь происходит? Не без тревоги пробормотал Рейли и снова крикнул. Том, к счастью, на этот раз его услышали. Бегу, вздин Рейли. Появившийся привратник и впрямь почти бежал. Сейчас, чуток подождите еще. Он остановился перед подъемным механизмом, поплевал на ладони и, взявшись за отполированную погодой и прикосновениями рукоять, принялся энергично крутить ворот. Под душераздирающий скрип решетка поползла вверх, и Рейли вспомнил, как обсуждал с леди Каннингем необходимость перебрать и смазать механизм. «Пусть пока скрипит», — сказала она, — «зато никто не войдет в замок незаметно». И, взглянув на ситуацию под таким углом, Рейли с ней согласился. «Что случилось?» — требовательно спросил он у Тома, въехав во двор и спешившись. «Почему ты не на посту?» «Да там и такое, господин». От избытка чувств привратник широко взмахнул руками. «Розы зацвели. Представляете, синие розы Калпшира». «Розы?» Рейли не верил в связанные с ними россказни. «Но неужели цветы и впрямь синие?» «Леди Каннингем доложили?» Спросил он. Том закивал. «Ага, ей первый. Сейчас все в саду. Иксжа и остальные». Ток я краем глаза глянул, и бегом обратно. «Оправдывается?» Хмыкнул про себя Рейли и милостиво решил не заострять внимание на нарушении. Уронил. Ясно. Продолжай дежурство. И повел красавчика к конюшне. Там тоже никого не было. Похоже, весь замок и впрямь сбежался в сад. Надо и мне взглянуть, шепнуло искушение, однако разум напомнил. Трейси. Именно сейчас, когда все заняты другим, лучший момент разобраться с тайным ходом. Рейли в зародыше подавил невеселый вздох. Привязал коня к коновязи и быстрым шагом двинулся к донжону. Кладовая, инструмент, кабинет леди Каннингем, подземелье. А розы? Розы подождут. Глава 61. Госпожа, розы. На синих розах Калпшира появились три бутона. Что? Я подскочила в постели. Ожесточенно потерла глаза, прогоняя сон, и переспросила. Розы зацвели? Еще нет, госпожа. Однако было не похоже, чтобы это печалило Оливера, и вряд ли все бутоны раскроются. Но какое счастье, что душа замка наконец пробудилась. Скорее уж, принесли плоды наши усилия, куда более приземленно подумала я. Зря, что ли, мы столько с ними возились. Отчетливо понимая, что больше поспать не получится, слезла с кровати и подхватила капот. «Идемте, я хочу взглянуть». «Конечно, госпожа». И садовник, от радости скинувший добрый полтинник лет, с моложавой резвостью и галантностью распахнул передо мной дверь в гостиную. Мы торопливо пересекли половину замка и вышли в сад. Вот и кусты роз. Подрезанные, подвязанные, удобренные сажевым раствором, ради которого я самолично шуровала кочергой в дымоходах калпширских каминов. И на самом крупном из них, том, где я поймала странный глюк с синим огоньком, действительно голубели плотные бутоны. Три крупных и два маленьких. Пять. Силы небесные. Пять. Ахнул Оливер и воззрился на меня с почти религиозным благоговением. «Это все вы, госпожа. Калпшир признал вас настоящей хозяйкой. Чрезвычайно польщена», — отозвалась я, не принимая, впрочем, слова старика всерьез. Протянула руку к ближайшему бутону, однако так и не решилась коснуться атласных, туго скрученных лепестков, словно боясь, что они растают невероятным видением. «Ух ты!» — восторженно выдохнули позади. Я обернулась и с удивлением увидела, что в саду уже полно народа. Бренда, служанки, кровельщики, Хендри, Рона, Барк, Стени. Только Тома не было. Похоже, он сегодня дежурил на воротах. И все они смотрели на розы и на меня, словно на чудо. Захотелось воскликнуть. «Да вы совсем с ума посходили. Это же просто цветы». Однако я сама понимала, что покривлю душой. Слишком уж много необъяснимого случилось со мной за какой-то месяц в имении. И потому я прочистила горло и приказным тоном сказала: «К цветам не подходить никому, кроме Оливера. И вообще, незачем здесь толпиться. Ступайте работать». Слуги неохотно послушались и нестройной толпой двинулись прочь, вполголоса обсуждая столь знаменательное для Калпшира событие. Последней, и как бы отдельно от остальных, шла Бренда, и взгляд, который она бросила на меня, перед тем как скрыться из виду, неприятно царапнул душу предчувствием. Вдобавок до меня дошло, что среди прибежавших в сад не было Рейли, и это было чертовски странно. Такое событие требовало от него быть в первых рядах, Так почему он не появился? Может, его вообще нет в замке? Но куда он мог уехать? Оливер, повернулась я к старику, встретила полный довольства взгляд и передумала задавать вопрос. Вместо этого улыбнулась и спросила другое. Вы рады? Да, госпожа. Позабыв о нашем уговоре, старик низко мне поклонился. Теперь и умирать не жалко. Бросьте. Мне суеверно захотелось постучать по дереву. Никаких смертей. Садовник ответил теплой улыбкой и отозвался. Как прикажете. И не тревожьтесь за цветы, госпожа. Я возле них дневать и ночевать буду, покуда не распустится. Это ведь спасение Калпшира. Спасение. 5 розочек. Сама того не желая, я брякнула это вслух. И Оливер убежденно сказал. 5. Только начало. Уверен, госпожа, скоро весь сад засияет синим. Перед воротами замка будут толпиться посланцы тех, кто захочет украсить свой праздник чудесными цветами, и станут покупать розу за золотой, как было во времена молодости старого Сэма. Какое счастье, что хотя бы на закате жизни я увижу это. Ваши слова, да высшим силам в уши, вздохнула я, упорно стараясь смотреть на ситуацию с точки зрения реалиста. Чтобы превратить 5 роз хотя бы в 50, нужны время и упорный труд. За вторым дело не станет, но вот насчет первого я сомневалась. Однако высказывать все это вслух при садовнике я не стала. Зачем портить человеку праздник? Потому просто пообещала, что приду в сад позже, и отправилась в свои комнаты. Умываться, переодеваться и завтракать, а точнее обедать, поскольку завтрак я благополучно проспала, а после впрягаться в ежедневную рутину обязанностей хозяйки Калпшира. Когда я с удовольствием заканчивала 3-й пункт своего плана, то есть обеда-завтрак, в комнату вошла Лили с белым почтовым голубем в руках. «Вот, госпожа, она протянула мне птицу. Послание для вас, безликий», толкнулась в груди догадка, и я быстро отвязала от голубиной лапки скрученную в свиток записку, отпустила служанку и, только оставшись одна, развернула бумажку. «Жив, свободен и почти здоров», гласили написанные бисерным почерком строчки, за что всячески благодарю некую благородную леди, столь же прекрасную, сколь и мужественную. Засвидетельствую почтение при первой возможности. Нужно мне твое почтение», пробурчала я, пряча записку в мешочек на поясе. Примерно так же, как и комплименты. Взяла в руки чашечку с недопитым чаем и задумалась. Синий огонек, показавший мне, как открыть тайный ход, безликий, которому нужна была помощь. 5 бутонов на следующее утро. Кусочки единого пазла, но как их собрать? И где черти носят Рейли? От Лили я уже знала, что господин управляющий куда-то уехал еще ранним утром. Говоря это, горничная бросила на меня такой взгляд, а затем так конфузливо потупилась, что в душу закралось подозрение. Неужели она знает больше, чем говорит? Я одним глотком осушила чашечку и поднялась из кресла. Дел много, но 5 минут на разговор с Лили у меня найдутся. Только надо перебраться в кабинет с его более официальной обстановкой. На этой мысли я позвонила в колокольчик и, когда служанка вошла, сказала: «Передай Роне, что завтрак, как всегда, превосходен. И после того, как отнесешь поднос, зайди ко мне в кабинет». «Ха, хорошо, госпожа». Лили явно струхнула, однако возразить или хотя бы задать уточняющий вопрос не осмелилась. Я подарила ей ободряющую улыбку, в мои планы не входило напугать девушку, и отправилась в кабинет. Здесь ничего не напоминало о ночных событиях, даже свечи в шандале были новыми. Интересно, кто их поменял? Подумала я, неосознанно коснулась кончиками пальцев массивного бронзового основания и дернулась, услышав за спиной какой-то звук. Крутанулась на каблуках и приглушенно вскрикнула. Книжные полки с угрожающей неотвратимостью отъезжали в сторону, открывая темный провал тайного хода. Глава 62. Не рассуждая, я схватила подсвечник, готовая дать незваному гостю достойный отпор, и почти сразу опустила его с гневным. «Что ты здесь делаешь?» «Заметаю следы», — хмуро ответил перепачканный в земле Рейли. Шагнул было из хода, но я, охнув, «Лили, Лили же скоро придет», подскочила к нему и буквально втолкнула обратно, хлопнула ладонью по белому камню, запускавшему механизм, и приказала Рейли: «Пережди здесь». Полки поехали в обратную сторону и только-только успели встать на место, как в дверь кабинета робко постучали. Возвращаясь мыслями к предстоящему разговору, я поправила прическу, нацепила на лицо выражение спокойствия и доброжелательности и внятно разрешила: «Входи». Лили вошла в кабинет бочком, очень необычное для нее поведение, и встала на ковре посреди комнаты с видом вызванной к директору ученицы. Да что же с ней такое? Мысленно озадачилась я и решила не ходить вокруг да около. Лили. Голос был мягок, как подушечки на кошачьих лапах. Мне кажется, или ты что-то не договариваешь, что-то, связанное с господином Рейли. Служанка вспыхнула до корней волосы и низко опустила голову. Простите, госпожа, с большим удовольствием, серьезно кивнула я, но только после того, как узнаю, в чем именно дело. Лили вцепилась в передник так, будто хотела порвать ткань. Понимаете, госпожа, ее голос упал почти до шепота. Я видела, ну, утром, в груди ёкнуло. Утром, надеюсь, не меня в грязи и крови, и я поспешила уточнить. И что же ты видела, господин Рейли? Служанке явно хотелось провалиться сквозь пол, как он выходил из ваших комнат. Слава тебе, Господи, самый безопасный вариант. Но вот платье. Интересно, видела ли она платье, но прямо спросить нельзя. Слишком подозрительно. Ах, это, небрежность получилась у меня на четверку с плюсом. Такая ерунда, право слово. Мне всего лишь нужно было отдать ему срочное распоряжение. Лили бросила на меня взгляд из-под лобья, в котором внятно читалось. В такую рань, я легла только под утро, спокойно пояснила я, и это было сущей правдой. Много работы, поэтому очень прошу, не придумывай то, чего не было и быть не может. У меня сейчас нет ни времени, ни желания тратить силы еще и на борьбу с нелепыми слухами. Служанка съежилась еще больше. Слушаюсь, госпожа, я никому не рассказывала, честное слово. Молодец, похвалила я и, желая исподволь узнать про платье, уточнила. Это все или тебя еще что-то смущает? Это все, пролепетала Лили. Неизвестно, насколько правдиво, но после такого ответа мне оставалось лишь отпустить ее. В таком случае можешь идти. Присев в обязательном книгсоне, служанка с огромным облегчением выскочила из кабинета, а я немного подождала, для пущей надежности заперла дверь и только тогда подошла к книжным полкам и нажала на потайную панель. Вход открылся снова, и из него вышел как будто сделавшийся еще более мрачным Рейли. Он нес мешок, из которого торчали пила и длинная рукоять чего-то, в чем я интуитивно предположила лопату. «Подождите, он что?» Я вытаращилась на Рейли, как на сумасшедшего. «Ты завалил подземный ход?» «Да», — гробовым тоном подтвердил он. «Опасно оставлять путь в замок, о котором знают разбойники». Я поджала губы и прохладно осведомилась. «Однако прежде это следовало согласовать со мной». «Ты так не считаешь?» — Рейли ответил хмурым молчанием. «Откуда вообще взялась такая срочность?» Продолжила наседать я. «Среди бела дня брать инструмент, лезть под землю. А как же осторожность? Конспирация? Что, если бы тебя там засыпало, а я ни сном, ни духом?» Молчание и темный нечитаемый взгляд. «Не хочет разговаривать». Я недобро сощурилась. «Ладно, запомню». И холодно распорядилась. «До ночи оставь инструмент в подземном ходе. Я сейчас выйду из кабинета, если попадется кто-то из слуг, отправлю его отсюда подальше, а ты досчитай до ста и выходи следом. Только прежде приведи себя хоть немного в порядок. Управляющий Калкшера не должен выглядеть как землекоп». Решительно отвернулась, но не успела сделать и шага к двери, как услышала. «Леди Каннингем, вы знаете, кто скрывается под маской Безликого?» Я посчитала ниже своего достоинства солгать и, не оборачиваясь, бросила. «Знаю, но обсуждать это не намерена». «Почему?» «Правильный ответ. Потому что я была страшно зла, то ли на самоуправство Рейли, то ли на идиотизм с одинокой вылазкой в подземный ход. Ладно, я на такую глупость способна, но он-то умный и серьезный мужчина. Однако сказать так я не могла и потому быстро придумала более объективный вариант. Не хочу ставить перед тобой дилемму, долг или моя просьба оставить Безликого в покое. А вы прониклись к нему?» «Да», — тон вопроса был абсолютно ровный, но я обернулась. Встретилась глазами с Рейли и с чистой вредности отрезала. «Да, а теперь отряхивайся и считай до ста». С этими словами я отперла кабинет и вышла, как точку поставила. Глава 63. Это был последний день работы кровельщиков. Результат я принимала вместе с Рейли и не могла не чувствовать пролегшую между нами полосу отчуждения. Нет, внешне все выглядело как обычно. Господин управляющий никогда не отличался зримыми проявлениями дружелюбия. Но от этого скрытая трещина в наших отношениях не исчезала. А поскольку злость моя давно растаяла, больше всего мне хотелось вернуть мир, дружбу, жвачку с единственным человеком, на кого я могла положиться целиком и полностью. Вот почему, когда после ужина Рейли с бесстрастным видом принес в кабинет мое дорожное платье, выстиранное и отутюженное, я не только поблагодарила его, но и сделал абсолютно заслуженный комплимент. И когда ты все успеваешь? Рейли повел плечами. Просто вижу удобные возможности и пользуюсь ими, отложив все остальное. Я наклонила голову к плечу. И что же ты отложил, чтобы погладить платье? Ужин, безыскусно ответил Рейли. Надо было воспользоваться моментом, когда остальная прислуга на кухне. Спасибо, серьезно повторила я и протянула руку. И давай между нами будет мир. Ладно, несмотря на то, что порой мы оба поступаем, неблагоразумно. Рейли замялся, но все-таки бережно сжал мою ладонь. Хорошо, леди Каннингем. И как бы я ни хотела скрыть эмоции, мои губы расплылись в полное облегчение улыбки. Она, словно в зеркале, отразилась на лице Рейли. Кривоватая, но искренняя. Вот и отлично. Подвела я черту под нашей первой почти что ссорой. И, может, все-таки расскажешь, зачем была нужна такая спешка с ходом. Полуулыбка сбежала с губ Рейли, в глаза вернулась серьезность. Я возвращался в замок через дюны, начал он, и я не стала уточнять, откуда именно возвращался, догадываясь, что это связано со стиркой, и встретил полицию. Они были опасно близко к лачуге, где вы прятались ночью, и ты решил перекрыть ход, пока в замок не забрался уже Трейси, подхватила я. Рейли подтверждающе склонил голову, и у меня вырвался тихий вздох. Как ты там говорил? Пожалуйста, не делайте так больше. Так вот, пожалуйста, если ввязываешься в какое-то опасное дело, хотя бы предупреждай меня. Ладно, Рейли открыл рот, но я с опережением отмела его возражение. Хотя бы запиской. Договорились? Судя по упрямому выражению лица, договариваться Рейли не желал. Однако на другой чаше весов была новая недоссора, чего ему тоже не хотелось. И не имея иного выбора, он неохотно согласился. Договорились. Прекрасно. Довольно улыбнулась я и перевела тему. А теперь расскажи, что ты думаешь о розах Калтшира как о спасении для имения. Рейли неопределенно повел рукой. Сначала пусть распустятся эти бутоны и завяжутся хотя бы столько же новых, желательно на других кустах. Согласна. Я кивнула и все же высказала идею, над которой размышляла полдня. Однако проектом теплицы нужно заняться уже сейчас. Предлагаю для этой цели восстановить заброшенную оранжерею в Южном переходе.